«Могу я вас пригласить?» — сказал Чичерин серому человеку. «Ни в рестораны, ни в казино приглашаю, не пугайтесь, взятку не предлагаю. Хочу пригласить вас пройтись по коридору, поболтать. Беседовать, глядя друг на друга через стол, тяжело. За столиком мы однажды сидели, помните, беседовали во французском посольстве. Семена Семеновича конвой уже вывел прочь из кабинета, и адвокат остался со следователем наедине». Адвокат потрепал серого человечка по плечу. «Я тот наш разговор храню в памяти, не раз к нему возвращался. Прошу вас, господин Чичерин, не связывать наши споры с делом Панчикова». «Как можно? Но мысль эта журналистам непременно придет в голову. Найдется писак и напишет, что свели счеты. Пройдемся. Словно мы античные мыслители и гуляем по паркам Академии». Адвокат Чичерин подхватил следователя Щербатова под руку и увлек его в коридор. Коридор следственного управления на Греческую Академию походил мало. Щербатый кафель и кривые стены, покрашенные серой масляной краской поверх трещин избитой штукатурки. «Забудем разногласия. Договорились. Вы за красных, я за белых. Что с того?» «Согласен». «Подозреваю, вы считаете меня классовым врагом», — с улыбкой заметил Чичерин. «Заметил в вас эдакий латентный марксизм». «Ну что вы», — сказал Петр Яковлевич, словно его уличили в битье стекол. «Какой же я марксист?» «И прекрасно. А я не представитель класса эксплуататоров. Род Чичериных, как вы знаете, происходит из Тамбова, самая глубинка. Крестьянские мятежи, тамбовские волки. Мы, Чичерины, люди простые». «Как интересно», — сказал следователь. «Я вас слушаю, господин Чичерин». Они прогуливались по коридору, и Чичерин еще раз подчеркнул торжественность момента. «Адвокат и следователь. В русской истории классическая пара. Историю, Петр Яковлевич, вы отменно знаете. И параллели, наверное, отыщите». «Утилитарно подхожу, кое-какие уроки извлекаю». «Подходите к делу как следователь. Грозились проверить свидетеля Мельгунова и его книгу «Красный террор». Помните спор?» «Конечно, помню». «Я утверждал, что «Красный террор» имел место и сослался на свидетельство Мельгунова. Помните? Вы свидетели захотели проверить. Не спрашивая о результатах, понимаю, времени в обрез». «Навел справки. Мельгунов Сергей Петрович выпустили за границу по личному распоряжению товарища Уншлихта, первого заместителя председателя ВЧК ГПУ. И это в те годы. Как доверять таким свидетелям? Мельгунов перед войной призывал избавиться от советской власти любыми методами, вплоть до иностранной интервенции. С атаманом Красновым дружил. Эту книгу Мельгунов писал в Париже по заказу атамана Краснова. Вот и получается, стало быть, все, что у Мельгунова написано, подлог. И террора не было, и революции не было, денег в пломбированном вагоне не было, и дело Ленина тоже сфабриковали», — добродушно сказал Чичерин. Указание сфабриковать дело о пломбированном вагоне дал французский чиновник Альберто Ма. Он приезжал в Россию, добивался продолжения войны после февральской революции. Фотографии есть. Тома перед строем русских воинов вместе с Керенским солдатом шляпой машет. И документ имеется насчет Ленина. Сами видели этот документ? Фотографию документа видел. «Видите», — сказал Чичерин, улыбаясь, — «сколько тайн известно. Как Гитлера поддерживали, вы тоже знаете». Адвокат придерживал следователя за локоть и говорил мягко, распевно. «Давно известно, что всякую серьезную беседу надо начать издалека». «Гитлера разные деятели подкармливали», — сказал Щербатов. «Например, семья президента Буша снабжала деньгами НСДАП. Был такой банкир Прескотт Буш. Отец одного президента и дедушка другого. Он в Гитлера деньги вкладывал и Форд поддерживал. А что, если это ошибка? Дезинформация. Фотография поддельная. Возможно, и так. Проверить надо, в архивы заглянуть. А если в архивы фальшивый документ положат? Тогда надо решать по косвенным уликам. А если улики подбросили? Тогда надо сравнить с другими делами. Есть история прецедента, надо понять логику всех процессов. «История — это большой судебный процесс», — глубокомысленно сказал адвокат. «Задача историка, как и задача адвоката, не допустить обвинения невиновного. Хочу намекнуть на одну тонкость. Позволите?» «Прошу вас», — сказал Петр Яковлевич. «Про дело Бейлиса слышали? Антисемитский процесс, мол, жиды кровь младенцев пьют. Задумайтесь над этим делом. Мы с вами про большевистскую революцию и германские деньги рассуждали, и вы разумный аргумент привели, я-то оценил ваш гибкий ум. Какая выгода немцам от того, что революция их собственную страну развалила? Кажется, аргумент весомый. А что, если это не немцы деньги дали, а немецкие евреи? Готовили развал европейского мира? Есть версия, что и германский фашизм сами евреи подготовили. Говорят, и Гитлер еврей, и Гесс еврей, и Гейдрих еврей, и Гиммлер еврей. Слышали про такое? — А что это меняет? — спросил Петр Яковлевич. — Допустим, они евреи, ну и что с того? — Как вы не понимаете? Если доказать, что Гитлер и Гейдрих евреи, значит, проблемы антисемитизма в мире нет. Этим доказательством неофашисты и заняты. Связь с нашим делом прямая. Арестуете Панчикова и возбуждаете антиеврейские настроения, нагнетаете и без того гадкую атмосферу, дискредитируете либеральную оппозицию, намекаете на то, что оппозиция у нас состоит из сионистов, даете карту национал-патриотам. Адвокат Чичерин возвысил голос при последних словах, ему показалось, что эффект достигнут. «Что вы предлагаете?» «Предлагаю подумать над тем, что наше с вами противостояние не измеряется делом Панчикова. Речь идет об ином». «О чем же?» «Россия переживает судьбоносный момент своей истории — возвращение к Западу. Блудная дочь, когда-то бежавшая из дома». Чичерин улыбнулся своей метафоре. Все-таки адвокатам приходится прибегать к образам. России трудно вернуться домой. Снова спорят два лагеря — западники и славянофилы. Сегодня лагеря именуются либералы и охранители. Терминология осталась почти без изменений. Изменились фигуранты процесса. Возьмем нынешнее дело. Кажется, что мы занимаемся детективным расследованием, но в реальности занимаемся большой историей. Панчиков — представитель крыла либералов. И как надо поступить? Понять, в какой находимся ситуации. Я понимаю ситуацию и представляю свою профессию иначе, — сказал Петр Яковлевич. Они шли по коридору рука об руку, и Щербатов тихо говорил Чичерину. «В юности я много беседовал с тремя старушками. У меня сразу три бабушки, так сложилось. Мои бабушки обеспокоены нарушением прав людей в мире. Вы знаете, старым людям постоянно кажется, что их права ущемляют. Мы часто сидим на кухне и перебираем неприятности. Жизнь им досталась нелегкая, вы представляете?» Адвокат покивал. Старушки постоянно говорили о своих бедах, и однажды я захотел понять, что же происходит с пресловутыми правами и свободами. Стал разбирать криминальные случаи и анализировать. Вычленил три типа фундаментальных нарушений. Существует три этапа нарушения основной заповеди. Можно убивать, под фундаментальное отрицание первой заповеди Моисея. Можно убивать евреев, или русских, или армян, или стариков. Вот нарушение, как кажется, меньшего масштаба. Можно убить человека, который мешает. Это нарушение, с которым мы сталкиваемся чаще всего. «Какое из трех нарушений страшнее?» — спросил я себя. «Первое?» «Первое нарушение принадлежит дикарскому сознанию. Оно страшно сразу для всей цивилизации, и его проще всего опровергнуть. Второе утверждение принадлежит уже сознанию культурному, и оно страшнее тем, что не опровергает основной заповеди, а корректирует ее. Когда говорят «можно убивать евреев», при этом выводят евреев за рамки человечества. Нацисты так и говорили «недочеловек». И про русских немцы говорили «азиатские варвары». Получалось, что сами убийцы находятся внутри нравственного закона, а убийством занимаются вовне, на периферии. Это нарушение такого же типа, как, например, колониализм. В метрополии не могут знать, как обращаются с туземцами, как угнетают африканских рабов. Внутри цивилизации действуют законы культурного общежития, а за границей цивилизации – правила звериные. Вот в этом пункте рассуждения я уперся в проблему, которую не смог разрешить. «Так-так», — сказал адвокат. То, что мы называем колониальным сознанием, порождено развитием цивилизации, прогрессом, не так ли? Именно прогресс сделал разницу между дикарем и цивилизованным заметной. Размышляя над этим, я увидел, что существует как бы замкнутый круг нравственной рефлексии. Мы хотим цивилизовать мир, чтобы основная заповедь преодолела варварский подход к жизни другого. Но продвижение цивилизации неизбежно предусматривает иерархию отношений, то есть внедренный в мир колониализм. Даже Маркс писал о том, что колониализм прогрессивен. И вот мы неизбежно прибегаем к иерархии, чтобы вести вперед, а сама иерархия ведет в бесправное поле, где убийство дозволено. Мы решаемся убивать дикарей ради общего прогресса, ради гипотетического равенства прав. Этот кульбит в морали напомнил мне трюк с поправками в законе, дополнительный параграф, смягчающие обстоятельства, необходимые самооборона, состояние аффекта, опьянение. Заповедь «не убий» действует, но существует смягчающие обстоятельства. Убить можно, если человек еврей. Вот вопрос, обращенный к цивилизации. Как можно считать прогресс благом, если прогресс предполагает иерархию иную, помимо духовной? Ведь всегда так будет, что цивилизованный человек сможет использовать аргумент «защита цивилизации», как мы используем в суде аргумент «необходимая самооборона». Вы следите? Да. Адвокат Чичерин действительно слушал внимательно, он не подозревал в сером своем собеседнике способности к столь долгой речи. Слушаю. В идеале мы стремимся избегать смертной казни, но стараемся маньяка лечить, а преступника изолировать. Убийство аморально в принципе, и убийством нельзя защитить мораль. Но Господь сжег Гоморру. Да, Господь сжег Гоморру. А союзники Гамбург с Дрезденом обратили в пепел, но хорошо ли это? Спросил серый человек. Я однажды спросил себя, хорошо ли сжечь Гоморру дотла? Если это спасет невинных людей, сказал адвокат. А если не спасет? Спросил следователь. Цивилизация верит, что вразумление ограждает от грядущих преступлений, но сама цивилизация в поступательном движении несет иерархию морали. От имени кого мы будем жечь Гоморру и рушить Дрезден? Мы будем жечь Дрезден от имени сожженных евреев, сказал адвокат. И поверим в то, что британские летчики действовали во имя евреев, которых еще не успели убить? Дрезден бомбили, чтобы не было убийств в будущем? Дрезден сожгли во имя всякого меньшинства, которое в будущем убьют на том основании, что есть закон, более верной, нежели мораль этого меньшинства. Каждый новый закон будет лучше прежнего, потому что идет прогресс, и меньшинство будет появляться все время из тех, кто не успел научиться. Неважно, как сформулируют понятие меньшинства в следующий раз. Экономист может сказать, вы не вписались в рынок. Колонизатор может сказать, вы не понимаете принципы демократии. Но каждый раз будет обозначено меньшинство, которое чем-то хуже титульного населения. То, что мы называем свободой, есть лишь закон, превосходящий мораль униженного меньшинства. Я полагал, сказал адвокат, что свобода — понятие постоянное, и я отстаиваю тот же принцип свободы, который отстаивал бы 300 лет назад. Свобода всего одна. Но тогда не убивайте никого, крикнул Петр Яковлевич и повернул серое свое лицо к адвокату. Крик напугал адвоката Чичерина, адвокат отшатнулся. Простите меня. Серый человек смутился. Я просто волнуюсь. Исходите из того, что убийства не должно быть вообще. Я потому и стал следователем, что всякое убийство — зло, и всякое убийство должно предстать перед судом. Однажды я решил, что буду следователем и раскрою каждое преступление, потому что даже малое и невольное — оно преступление перед Богом. Я не вижу оправдания никакому преступлению черты. «Так вы и в Бога верите?» — спросил Чичерин с доброй улыбкой. «Верую», — сказал следователь. Адвокат на мгновение, лишь на единую секунду, вернулся к своей первой реакции. Собеседник его психически нездоров. Не хватало еще, чтобы майор Щербатов осенил себя крестным знамением. «Чудные времена настали, граждане!»